Да. Здравствуйте, Айманна Наурузбаевна. Я могу услышать? Слушаю. Компания «Кредит 911», Лавров Илья Владимирович. Угу. Дело отношениями записывается. По вопросу задолженности вашей звоню. Угу. То есть оплату производили по договору? Не, не буду платить. А? Не буду платить. Вам от того выезда было мало? До 11 а что, ко мне проезжали, да? А вы забыли? Не видел никого. Никого не видели? Нет. 25.02 выезд по адресу регистрации. Где ну, Старантич, куда ты приезжал-то ко мне, а? А? Секунду. Ты дурак. Тебя ты совсем, что ли, головой убился? Куда ты приезжал-то ко мне? В Тюмень, тебя что ли, идиот? Говорю. Спокойно общаемся. Приезжал Айман, куда-то. Ты значимость тебе придаешь. Они все время ходить. По микрозаймам, пустослов. Протянутой рукой. Давай еще второй раз приезжай, давай. Пока я дома. Давай. Да. Алло, да, здравствуйте. Здрасте. А Дмитрий знакомый? Я за него, да. Людмила, а где он? Ну, его нет. Вы же... Я жду вашего звонка, правильно я понимаю? Какого? Нет. Мы ждем его звонка. С ним пообщаться хотим, а не с вами. Ну, его нет рядом со мной. По какому вопросу говорить? Когда будет? Да, может, и не будет. Дайте номер его телефона. Нет, а кто вы? Что еще раз? А вы кто? Компания МТК IQ Капитал, я уже представлялся вам. Капитал. Что хотите? Пообщаться с ним. По поводу? По поводу его трудностей. У него трудности есть? Конечно. Ну, я думаю, если вы его спросите, он вам расскажет. Да он мне не рассказывает. Я уже подумываю, выходить за него замуж или нет. Зря я его, наверное, от жены отбивала, уводила. Значит, что-то... смотрите, Дмитрию Михайловичу в срочном порядке передайте, чтобы он на этот номер телефона позвонил. Да не буду я ему ничего переживать, ой, передавать. Зачем? Кто вы есть чего? Такой? Зачем он должен? Я какие вас у него услышал. Трудности? Всего доброго. Алло. Да. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Да. Микрофинанс компания. 23 дня, к сожалению, у вас просрочка в текущую дату. Как не проплачивая договор займа, имеется долг 21 453 рубля. Как вы планируете вопрос решить, Надежда Ивановна? Решать вопрос. Я планирую никак. То есть выплачивать вы займ не собираетесь самостоятельно, даже направление 2750 вы до сих пор не нашли, правильно понимала? Смотрите, с проблемами с заемщиками мы не работаем, соответственно. Ваши документы впоследствии будут переданы в коллекторское агентство по договору в связи, соответственно, не работает, скорее всего, комиссия, поэтому имейте в виду. Взяли 11, вернете 33 по закону. Да, обломаетесь. Начнутся выездные мероприятия. Что? Обломаетесь. Но вы там слова-то выбирайте, когда разговариваете. Да говорю, обломаетесь, конкретно говорю. Обломаетесь. Вы со своим жаргоном на лавочке с друзьями будете разговаривать. А это ты там всегда с Чуевым сидишь вместе, да, на пару? Вы со своим жаргоном будете разговаривать на лавочке с друзьями. Ну, на той лавочке, где ты с Чуевым сидишь, или на другой лавочке? На лавочке, если вы там сидите, распиваете спиртные напитки, то это ваше личное дело, понимаете? Это у вас фишка всего Митрофинанса. Лавочка, друзья и спиртные напитки. Не любишь, да, когда тебе поперед горло кольца вставляют, да? Не нравится тебе? А вот от меня так и будешь получать. Я сегодня просто очень добрая. Невоспитанная вы личность. Невоспитанная. У тебя голос такой, как будто ты только с зоны освободилась. Такая вся пропитая. Такая хабалистая. Третьи лица к вам подъедут в адрес проживания? Да, приедут, пусть едут. Интересно, сколько мне про этих третьих лиц? Вам звонит компания «Эверест». Инспектор Григорян Софья Гадиковна. Ведется запись разговоров. Одну минуточку. Вы Анжелика Валерьевна? Да. Анжелика Валерьевна, вам звонят по поводу вашей задолженности перед честным словом. Скажите, пожалуйста, когда вы внесете оплату? Вон как. Вы мне даже 3 дня не даете, да? Просто спрашиваете, когда вы внесете оплату. Ну, я вам отвечаю, я не внесу. Когда вы внесете оплату? Внесу, нет. А почему вы не внесете оплату? А вы новенькая, нет? Я у вас уточняю, почему вы не внесете оплату. Новенькая или нет? Я сейчас отвечу на вопрос. Вы мне ответьте на мой вопрос. На данный вопрос я не буду вам отвечать. Почему? Анжелика Валерьевна. Я не знаю, как диалог вам данная информация. Строить. Сразу тебя на место поставить или нормально поговорить? Если ты Анжелика новенькая, Валерьевна, я с тобой нормально поговорю. Если старенькая, то я тебя на место поставлю. Угу. То есть от моего ответа зависит, да, как вы будете с ним, да, разговаривать? Да, да, да. Анжелика Валерьевна, а вы спокойно и нормально объяснить не можете? Не зависимости, новенькая, ну, или старенькая? У вас сотрудники все неадекватные. Я от тебя я не знаю, поэтому что от тебя ожидать, тоже не знаю. В общем, фиксируем отказ от оплаты. Долго мы так будем разбираться, новенькие, старенькие. Фиксируем и все. Почему вы не хотите оплачивать? Почему вы отказываетесь? Ну, это мое желание. Ваше желание? Да. Может, у вас денег, денежных средств нет? Нет, у меня есть. А или вот желания именно... их отдавать у меня нет. То есть у вас именно желания нет? Угу. Получается, все 150 дней вашей просрочки у вас не было желания? Нет. Оплачивать? Нет. А вы когда брали кредит, вы же понимали, что его необходимо будет давать? Ну, тогда я об этом не думала, а потом у меня желание пропало. У вас потом желание пропало? Да, да, да, да, да. Вам к первому числу, к сумме вашей задолженности, станет 44 950 рублей. Да бог с ней. Так как у вас просрочка, вам начисляются проценты. Да бог с ней. Пусть начисляется. Анжелика Валерьевна, вне зависимости, есть у вас желание или нет, вы же понимали, что необходимо будет возвращать данные задолженности, возвращать с процентами? Не, не буду. Вы не будете просто из-за того, что у вас нет желания? Да, да, да, да, да, все правильно вы выяснили. Вы же понимаете, что есть у вас желание или нет, вам это необходимо будет? Это вы повторяетесь, не, не, нет, я не буду. Адрес у вас прежний остался? Ну, это не важно. Почему это не важно? Ну, потому важно, что меня же кредитор не уведомил, просто, что вас привлек. Зачем же я буду персональные данные свои разглашать свои? Ну, подумайте сами. Анжелика Валерьевна, а вы общались со своим кредитором? Уточняли информацию? Да это он меня обязан был уведомить. Нет, это вас кто-то обманул. Вы прежде чем такие фразы произносите, изучите. И причем очень-очень внимательно. Желательно откройте 230-й федеральный закон с комментариями. Если там не увидите нужную для себя информацию, то полазьте по интернету. Можете позвонить мне вечером, когда не будете на работе. Вот на мой личный телефончик позвоните со своего личного, и я вас проконсультирую от и до. И больше у вас с вашими клиентами таких подобных ситуаций вопросов возникать не будет. Вы все поймете, вы начнете разбираться. Вы не будете оплачивать, потому что вы не хотите. Я не хочу, да. Что вы зафиксируете? Мне без разницы, мне фиолетово, потому что от этого не изменится ничего. Можете написать «мое нежелание», либо «плохая погода», либо... Ну, либо звезда не там упала. Все, что угодно можете фиксировать. Вот что вам удобнее, то и напишите. Это не для кого принципиально важная информация. Данная информация не является... зафиксирована. Mm-hmm. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Да. Надежда Ивановна? Да. Меня зовут Захар Александрович, Восточный экспресс-банк, постоянное взыскание. Звоним по поводу Василия Александровича Чистакова. Да. Кем вам приходится? Да это не важно, я думаю, знаешь все. Ну, знакомый, да, ваш? Да. Смотрите, у него образовалась должность в нашем банке, знаете причины? Нет, не знаю. В

Никакой задолженности тебе оплачивать никто не будет. Тебе вот именно и твоему паршивому банку. Не тебе, а вам. Не тебе, а вам, еще раз вам говорю. Ай, как ты весь это... Очень надыбился. Смешно. Я вам что-то смешное сказал. Я тебе повторяю, говно, тебе. Никто, ни твоему банку платить не будет. Я вам еще раз говорю, корректнее, вы выражаетесь. Теперь взял я вам и слился на свое место. А твое место нет. Там, где всем твоим сотрудникам. Да помолчите вы, пожалуйста. Ты, пожалуйста, вы ничего, чего вы ни о чем не говорите, говорю, ни о чем что не говорите. Того, что ты белявый, еще и заикаться будешь. Вы отказываетесь от погашения? Очень смешно тебя слушать. Помолчите, еще раз вам говорю, помолчите. Молчите, помолчите. Я с вами не... Никто да что молчать вы не будет, не на ту нарвался, чтобы я молчала. Гну! Да, да. Да, ты хорошо, от бессилия так волнуешься. Хорошо, я вас понял, звонок. А? Я вообще спокоен. От бессилия очень так бесишься, да? Я вижу, насколько я ты спокоен. Как... Ты слюной забрызгал весь там, наверное, монитор свой. Да что вы говорите? Ой, а тебе фраг больше смешная, точно нет. Вы такая смешная, я в шоке с вас. Ага, я смотрю, как ты от бессилия смеешься там. Ты, по-моему, подпрыгиваешь уже. Ага. Вы такая смешная, серьезно. Да-да, ты повторяешься. Вы серьезно думаете, смешной, что нам так страшно? А да давайте, меня хорошо. Бояться-то? Обращайтесь куда вам угодно. Чего бояться давайте, хорошо. Меня? Я говорю, что ты от своего бессилия ёжаешь. Вы понимаете, вы каждого ёжаешь нашему оператору просто срываете звонки. Хамите, нецелесообразно разговариваете. Нецелесообразно. Понимаете, это же ты вам будет... научись выговаривать. Да. Ты его из своего лексикона исключишь. Если ты не можешь хорошо, выговорить это слово, зачем ты произносишь? Ты еще больше смешнее выглядишь. Вы даже не умеете, вы даже не знаете его значения, понимаете? Я не знаю, зачем он сказал. Конечно, только ты его знаешь. Исключительно. Только ты. Да. Да. Не ты, а вы еще раз говорите. Сотрудник ты, банка, ты, я ты вам запрещаю какой говорить. Какой ты сотрудник банка? Ты говно. Хорошо, я понял. Банка. Я вам ставлю отказ от передачи. Всего доброго вам. До свидания. Меня напугал. Пока.